для снайперской науки. Он пришел в блиндаж с тяжелой ношей. 3 автомата, черная винтовка с оптическим прицелом, клок длинных густых волос, свисающих из-под ремня, своя трехлинейка. Намаконов закрыл за собой дверь, выпрямился. Грязный, с ошметками глины на коленях, настороженный, он действительно был похож на шамана, увешанного амулетами. Заулыбались солдаты, окружили стрелка, помогли снять оружие. Нерадостно встретил Намаконова лейтенант Репин. Руки опустил по швам. «Докладывайте». «Чего там?» «Только что опять промашку сделал солдат. Правильно и вовремя вышел он к заграждению, а когда послышался щелчок затвора и строгий возглас, забыл солдат короткое слово, все время вертевшееся в голове, и закричал длинно, по-своему. «Свой идет, советский! Погоди, парень, на охоту я ходил, от лейтенанта, это который Репкин». Солдата взяли под руки, увели в маленькую землянку, и там, при свете коптилки, рассмотрели со всех сторон. Заместитель командира взвода, старший лейтенант Тувыров, там оказался. Он и звонил из землянки лейтенанту, сказал, что жив и здоров Намаконов, с большой добычей идет, верным курсом. А только, как и предполагалось, пропуск запамятовал. Словом, все известно. «Хорошо постреляли», — внимательно осматривал лейтенант солдата. 4 уничтожили». «Маленько не так, командир. Там еще лежит мой. Этот ночью без оружия явился. Ну и немецкого коня свалил. Имущество». «Не понимаю», — брезгливо потрогал Репин клок конской гривы. «Волчьи хрящики принесли. Вещественные доказательства. Чтобы не сомневались командиры, затылки не чесали». «Погоди, лейтенант, не упрекай солдата. Не только ради святого чувства, взаимной веры ползал Намаконов в ночи от одного трупа к другому. Еще в дни наступления попадало к нему в руки немецкое оружие. В стороне от дороги, в глухом распадке, испытал человек из тайги автомат, уничтоженного гитлеровца. Сперва посмотрел, разобрался, что к чему, а потом и пострелял короткими очередями, длинными. Так понял, что слабоват немецкий автомат против 3 линейки. Сильно дергается в руках, бьет недалеко. Худо для охотника, много бегать надо с автоматом. Однако молодым горячим солдатам может пригодиться чужое оружие. А винтовка с оптикой любому нужна. Разве не слышит лейтенант, что говорят люди? Понадеялись на мир, прозевали фронтовую грозу. Мало снайперских винтовок насверлили. Да и сам лейтенант печалился за это. Патроны не подойдут, стекло можно взять. Ну, а грива от немецкого коня особо нужна. Кто из охотников тунгусов ходит по осеннему лесу в тяжелых ботинках? Мягкие чулки можно сплести из конского волоса. Бродни, олочи. Тогда ни за что не услышать фашистам пробирающегося стрелка. Так сперва думал Намаконов, когда подполз к роднику. А потом твердо решил винтовку насторожить, хугур поставить, пугать, манить фашистов. Если бы еще больше оружия принес, да только другой стрелок снял выслеженных им фашистов. Где он? Кто? Молчит Намаконов. Внимательно осматривает лица солдат. Изучает их глаза. Кто таился далеко за спиной? Кто все расскажет лейтенанту? Нет здесь такого. «Если еще подобный фокус выкинете, — рассердился лейтенант, — накажу. Никто не требует лазать за доказательствами к черту на рога. Думай тут, гадай». Очень тревожился лейтенант за него. Это хорошо понимает Намаконов. Потому в самый боевой момент пришлось вернуться в блиндаж. А так, хе-хе, еще бы денька 2 пролежал у оврага солдат. Все равно бы подкараулил опасного фашиста. Проморгал Намаконов немецкого снайпера. Чуть не пропал от его пули. До темноты не высовывался. Тайный от норок для наблюдения рыл, да не успел, темно стало. Потом так решил. На немецкой стороне врага надо делать новый скородок. Оттуда ударить днем по солнечному зайчику. Но Маконова выдал бинокль, но и фашист этим выказал себя. Посмотрим, чья возьмет. Успокойся, лейтенант, гляди, что живой твой солдат. Корми его и снова отпускай на охоту. Большое дело завернул на Маконов. Надо кончать. Увидел лейтенант клочок ваты на рукаве телогрейки солдата. Мизинец в дырку просунул. За сучок зацепились. И еще заметил командир взвода, что не прикоснулся на Маконов к сухому пайку, полученному им перед выходом за передний край. Потрогал он промаслившийся пакетик. Еще крепче обидел. Трофейным питались. Эй, лейтенант, шибко хочет кушать твой солдат, а только не тронул он запаса. Ну, кто из охотников сразу съедает свой хлеб? А если не добудешь зверя, как тогда? На трудный день откладывают охотники кусок хлеба, взятый из деревни, на тайгу, на промысел надеются. Ловчее бьют тогда, стараются. А сытому чего? Калякать, али спать хочется? Словом, такая привычка у Намаконова. Сразу не бросишь. Было время у солдата, а только не ел он немецкий хлеб и свой запас не тронул. И какие уж тут хрящики. На прицеле меткого немца был родник, но, дождавшись темноты, Намаконов все-таки пополз за трофеями. После того, что случилось днем, мог он прийти в блиндаж без оружия врага? Нет. А теперь, пожалуйста, не шибко засмеешься. Вот он, идет. Отворилась дверь блиндажа, и, пригнувшись, вошел человек. Вспотевший, разгоряченный от ходьбы, во весь рост выпрямился он и скинул в руку к голове, обвязанный пестрым платком. Задание выполнено, товарищ лейтенант. Рассказывайте, Павленко. «Посылают корректировщиков или наблюдателей», — утвердительно произнес солдат. «Немца, который сидел днем, не мог заметить. Хорошо укрылся. Ровно в 8 смелый пришел, на дерево полез. Этого первой пулей сбил. Висит. Ужинайте, отдыхайте. И на рассвете снова туда». Репин что-то отметил в блокноте. «Глаз с бугра не спускайте». «Есть». Пошел молодой сухощавый человек с ежиком седых волос на непокрытой голове. Неторопливо поставил винтовку в пирамиду, нахмурился. «Опять пусто, товарищ лейтенант». «Ничего-ничего, Канатов», — подбодрил Репин. «Сегодня не пришли, завтра обязательно выйдут. Не зря посылаю к озеру. Хорошо, постреляйте». Усталый, но радостный, зашел в блиндаж Тагон Санжиев. Доложил об успехе. Планировщиков прикончил. «Кого-кого?» «Вплотную подползли», — рассказал Санжиев. «Двое. Бинокли вынули, бумагу. Однако нашу землю делили, план делали. Обоих убил, на виду остались». «Так и запишем», — сказал Репин. «Немецкие артиллерийские разведчики, проводившие засечку целей, уничтожены». «По глазам бейте этих планировщиков, Санжиев, по бусолям и биноклям. Нечего им смотреть на наши высоты». «Есть, лейтенант». А вот и старший сержант Николай Юшманов явился. Кое-что узнал о нем Намаконов. В ведомости «Смерть захватчикам» против его фамилии стоит самая большая цифра. Санжиев говорил, что человек, который бьет фашистов лучше всех, тоже земляк, якут. В скитаниях близ Олекмы и Алдана приходилось Намаконову встречаться с якутами. Закаленный народ, твердый, спокойный, тоже с узкими глазами. В таежной песне так об этом говорится. «И ночью не потеряют узкие глаза след соболя. Орлы никогда не спят, а прищурившись дремлют, и все кругом видят. Круглые глаза у изюбря, землю и солнце видят сразу. А только много бегать приходится этому зверю. Ноги от волков спасают, да уши некрасивые».